Глава 16. Ночной человек Маттео Гуттузо. Иришка отделалась легким сотрясением мозга, а вот рука у старшего следователя на самом деле оказалась сломанной. Перелом, по счастью, был несложный. Волину предложили сделать операцию, но он отказался, сказав, что пусть пока просто наложит гипс, приедем в Москву, будем разбираться. Тотца поместили в больничную палату под охраной карабинеров. Гуттузо отправили в камеру предварительного заключения. Надо было решать, с кого начать допрос. «Я полагаю, разговор надо начать с сеньора Маттео», — сказал Волин, почему-то лукаво улыбаясь. «У меня есть уже кое-какие версии, но хотелось бы услышать и собственное мнение господина убийцы». Господин убийца, которого они навестили прямо в камере предварительного заключения, убийцей совершенно не выглядел. Его физиономия голливудской кинозвезды смотрелась как-то жалко. Голова была обмотана белым бинтом, глаза глядели обиженно, и вообще он казался ребенком, которого без всякой вины поставили коленками на горох. Учитывая особенную общественную опасность сеньора Маттео Гуттузо, ему сковали не только руки, но и ноги, так что он смирно сидел на скамье, не делая никаких попыток подняться. Когда Волин, Иришка и Пеллегрини вошли в камеру, заключенный поднял на них кроткие голубые глаза. «Где я?» — спросил он. «Почему меня здесь держат? За что на меня надели все это?» И он вытянул руки вперед, демонстрируя наручники. Комиссарио хмыкнул. Иришка ничего не сказала, и только Волин с любопытством глядел на Маттео. «Чудеса!» — заметил он. «Просто чудеса!» «Кто бы сказал, что этот русоволосый ангел зверски убил нескольких человек? Я бы в жизни этому не поверил, если бы он мне самому руку не сломал». И он слегка качнул рукой на перевязи. Пеллегрини перевел его слова Маттео. Тот поглядел на старшего следователя со страхом. «Я?» — пробормотал он. «Вы хотите сказать, что это сделал я?» «Я ничего не хочу сказать, я просто констатирую факт», — отвечал старший следователь. Суперинтендент перевел и эту фразу на итальянский. Маттео, как лошадь, замотал головой, как будто пытаясь избавиться от наваждения. Легче, судя по всему, ему после этого не стало, и он снова воззрился жалобными голубыми глазами на страшных гостей, говоривших какие-то удивительные и дикие вещи. «Итак, восстановим ход событий», — сказал Волин, садясь напротив Маттео на специально принесенный стул. Пеллегрини и Ирина так и остались стоять. Кажется, они опасались Маттео, даже когда тот был скован по рукам и ногам. «Ты, Серджио, почти сразу заподозрил в убийстве сеньора Гуттузо. Для этого, признаю, были некоторые основания. Главным мотивом наш дорогой комиссарио посчитал ревность. Если любовь, по мнению национального гения Италии Данте, движет солнце и светило, то ревность, очевидно, и солнце, и светило гасит. Попутно с ними ревность уничтожает и отдельных неудачников, которые встали у нее на пути». Волин хмыкнул. Однако он сегодня настроен на элегический лад. Потом продолжил. «Мотив для убийства выглядел весьма правдоподобно. Я даже готов был принять эту версию за основную, тем более что сеньор Гуттузо оказался мастером боевых единоборств, а именно традиционного карате. Вы, дорогие коллеги, конечно, спросите, какая разница, какое карате, традиционное или спортивное? На это я вам отвечу, что разница принципиальная. Спортивное карате — это вид спорта, из которого изъяты наиболее травматичные приемы, потому что в спортивном поединке применять их категорически запрещено. Таким образом, и ревность, и смертоносные навыки — все, безусловно, указывало на сеньора Гуттузо. Мне, правда, эта версия с самого начала показалась немного банальной и почти пошлой, однако жизнь, дорогие коллеги, вообще штука довольно пошлая и часто не заботится ни о каком изяществе и оригинальности. Это только в книгах убийца вынашивает хитроумные планы и идет путем извилистым, как иероглиф». Тут старший следователь посмотрел на Ирину. «Госпожа французский ажон», — сказал он чрезвычайно церемонно, — «сразу обратила внимание на необыкновенную жестокость, с которой был убит Павел Корзун. Она даже предположила, что применен был легендарный удар отсроченной смерти. Мне, однако, это больше напомнило несколько иную технику. Согласно легенде, знаменитый китайский мастер XIX века Го Юньшэнь, изучавший стиль Синью Цюань, во время боя убил своего соперника, за что был посажен в тюрьму. В тюрьме он продолжал тренироваться и внес в стиль некоторые нововведения. Среди прочего, он приобрел манеру бить, подкладывая под удар собственную руку. Молва приписала этот метод гуманности мастера, который якобы больше не хотел никого убивать и таким образом смягчал удар. Однако люди, сведущие в боевых искусствах, сразу поняли, что дело тут не в гуманности. Благодаря подложенной руке усилие при ударе проходит в тело врага беспрепятственно и поражает его внутренние органы, приводя к мучительной смерти. По словам Вулина, хотя изобретение самого удара некоторые приписывали Го Юньшэню и вообще мастерам ушу, он вполне мог быть заимствован и каратистами. Каков механизм действия этого удара, здесь специалисты расходятся. Одни полагают, что в данном случае речь идет о таинственной энергии ци, или по-японски ки. Другие считают, что энергия тут самая обычная, кинетическая, просто она очень большая и приложена хитрым способом. Таким образом, несмотря на некоторую экзотичность убийства, само дело сначала показалось старшему следователю довольно простым. Однако первые серьезные сомнения возникли у него, когда на горизонте появился второй труп, а именно черный человек, убитый точно таким же образом, что и Корзун. У него тоже была сломана рука, живот оказался вздутым, а внутренние органы повреждены. Естественным образом встал вопрос о мотивах двух столь одинаковых и в то же время экзотических убийств. Наш дорогой Пеллегрини, тут старший следователь вежливо поклонился в сторону комиссарио, предположил, что черного человека убили, потому что он сделался свидетелем первого убийства, и этого свидетеля пришлось убрать. Однако это немного меняло первоначальную версию. Выходило, что сеньор Гутузо не просто убил своего любовника, но и в целом мыслит как профессиональный киллер. В таком случае может быть любовь только ширма. Возможно, тут имеется какая-то другая причина. И Волин посмотрел на Матео. Тот, однако, только моргал голубыми глазами и явно ничего не понимал. Эта новая версия как будто подтверждалась тем фактом, что сидящий сейчас перед нами Матео Гутузо после второго убийства бежал в Рим и посетил помощника Корзуна, директора фирмы Венере Стар, господина Романа Тотци. «Этот визит, как мы знаем, зафиксировали камеры видеонаблюдения», продолжал старший следователь. Таким образом, нарисовалась утонченная версия. Сеньор Тотци решил прибрать к рукам фирму, для чего и убил ее хозяина. Правда, в этой версии были некоторые неясности. Почему Тотци решил убить Корзуна именно сейчас, хотя до этого проработал с ним много лет? Что такого случилось, какие открылись перспективы, которые он не хотел упустить, и ради этого даже подослал к хозяину наемного киллера-каратиста? Как говорил в таких случаях большой любитель итальянской пасты Николай Васильевич Гоголь, «Дай ответ, не дает ответа». Дальше все стало еще запутанней. Прямо перед появлением в Риме сеньора Гутузо от неустановленных причин скончался Сильвио Капеллони, промышленник, финансист и кандидат в депутаты. По мнению римской полиции, к этой истории могла быть причастна некая Мария Витале, которая, судя по всему, работала на Венере Стар. Во всяком случае, Капеллони почувствовал себя плохо именно у нее дома, и именно она сопровождала его в больницу. После этих печальных событий Витале прямым ходом отправляется к сеньору Тотци, о чем-то с ним говорит, после чего Волин с коллегами находит ее в квартире Тотци, погибшей от взрыва. Поняв, что за ним пришла полиция, сеньор Тотци скрывается в неизвестном направлении. После этой истории Матео отходит на второй план, и все наше внимание направляется на сеньора Тотци. Волин, похоже, окончательно вошел в роль то ли Шерлока Холмса, то ли Эркюля Пуаро. Становится очевидно, что мы имеем дело с криминальным синдикатом. Неясно было одно. Чем же именно он занимается, помимо модельного бизнеса и услуг эскорта? Что стало причиной целого ряда ужасных смертей? Если принимать во внимание гибель Капеллони, можно было предположить, что Корзун и Тотци ввязались в какие-то политические игры. Однако проверить это было довольно сложно в связи с тем, что и сам Капеллони, и Мария Витали оказались мертвы. Все опять уперлось в Тотци, след которого был утерян. Что было делать в этих обстоятельствах группе Жанна Белью? «А, так значит, у нас в группе главная я?» — подняла брови Иришка. «Приятно слышать». «Нини будет главной в любой группе», — галантно заметил Пеллегрини. «Красота, ум, изящество. Лично я не желал бы себе лучшего начальника». «Зря стараешься, она все равно любит меня», — сказал старший следователь. «Почему меня все время подозревают в поисках выгоды?» — возмутился суверинтендент. «Могу я хоть раз в жизни что-нибудь сделать бескорыстно?» «Конечно можешь, тут не увлекайся», — успокоила его Иришка. Волин поднял вверх палец, призывая коллег к вниманию, и продолжал. И так все уперлось в Тотци. а тот сбежал в неизвестном направлении. И тогда мы решаем, как говорят у нас в России, плясать от печки, то есть попытаться понять, чем занимался Корзун у себя на родине. Благодаря моему старинному другу, генерал-майору КГБ Воронцову, мы узнаем, что Корзун когда-то подложил малолетку своему старому знакомому миллиардеру Петру Петровичу Фигурину, однако шантажировать его почему-то не стал. Почему? Ответ прост. Он работал на перспективу, о которой тогда знал только он один. Пока суть до дела, Корзун уехал в Италию, где у него к тому времени было уже модельное агентство «Венере Стар». Но на этом, однако, фигуринская история не закончилась. Совсем недавно Петр Петрович Фигурин почил в Бозе, или, если хотите, отошел в мир иной, и тут на горизонте снова появляется Корзун и объявляет о наличии упокоенного незаконнорожденного сына, который, однако, имеет право на долю в наследстве. Учитывая, что Фигурин входит во вторую сотню российского списка Forbes, доля эта может быть чрезвычайно существенной. Речь, как минимум, идет о десятках миллионов. И не рублей, тугриков или юаней, а полновесных евро. Впрочем, сам Корзун как будто бы не настаивает на судебном разбирательстве. Он готов уладить дело миром и по-семейному договориться о разумных отступных. Постой, а Корзуну-то какая выгода от того, что незаконно рожденный сын Фигурина получит свои миллионы? Перебила его Иришка. Волин улыбнулся. Мадемуазель Ажан задала очень точный вопрос. Как оказалось, Корзун не только организовал зачатие золотого ребенка, но и позаботился об особенных с ним отношениях, а именно стал его опекуном. Если бы наследники олигарха заупрямились, он стал бы судиться с ними официально именно в качестве опекуна. Возможно, в России Корзун ничего бы не получил, но у покойного были активы и недвижимость в Европе. И вот они-то как раз и могли попасть под удар. А если бы Фигурин-младший согласился на отступные, что бы Корзун стал делать с незаконно рожденным, полюбопытствовала Ирина. В нормальной ситуации, скорее всего, заставил бы его подписать бумагу об отказе от претензий, дал бы ему в зубы какие-нибудь деньги и отправил в свободное плавание. Но в данном случае, вероятно, этот номер не прошел бы. Наверняка Фигурин-младший потребовал бы более весомых гарантий. И, боюсь, такие гарантии Корзун бы предоставил, не задумываясь. — То есть, — воскликнул Пеллегрини, — что ты имеешь в виду, Аресто? — Я думаю, что мальчишку могли бы продать на органы. Или просто убить, — холодно отвечал Волин. На некоторое время все умолкли, переваривая сказанное. Матео сидел смирно, опустив глаза в пол. Он, кажется, не понял из монолога старшего следователя ни единого слова. — Однако, — заметил Волин, — события пошли по третьему пути. У Фигурина-младшего обнаружился криминальный дядюшка, которому стало жалко отдавать миллионы. Он решил разобраться с шантажистом по-своему и послал человека, который должен был убить Корзуна. — И кто был этим человеком? — спросил Пеллегрини. — Матео? — Едва ли, — отвечал старший следователь. — Искать убийцу на месте хлопотно и опасно, если только ты раньше не имел с ним дела. Проще и вернее отправить кого-то, кому ты доверяешь. Видимо, так он и поступил. До какого-то момента Волин допускал, что убийцей на самом деле мог быть Матео. Но когда появился второй покойник, причем убитый таким же способом, что и первый, старший следователь предположил, что дело обстоит не так просто. Возможно, убийц было двое. После того, как был убит Корзун, второй киллер, заметая следы, убил также и своего напарника. «Более того, я подумал, что криминальный дядюшка решил не просто убить шантажиста», — продолжал Волин. «Он мог заинтересоваться самим бизнесом Корзуна». Вероятно, он собрал материалы скандальных дел, связанных с наследованием, и установил в них некое общее начало. А началом этим была некая крупная и влиятельная фигура, могущественная и неуловимая одновременно. Фигура эта сообщала наследникам о наличии незаконно рожденных детей и требовала либо их долю в наследстве, либо отступные. Фигуры этой никто не знал, все переговоры брал на себя Тотци, который тоже умело скрывался в тени, потому что через него можно было понять, с кем имеют дело наследники. Но с Фигуриным они оплошали. По обстоятельствам дела его наследники поняли, что за шантажом стоит никто иной, как Корзун. С этого момента дни его были сочтены. «Интересно, а все ли золотые дети поступали под опеку к Корзуну?» — спросила Иришка. «Нет, конечно. Это было бы сложно технически. А кроме того, вызвало бы серьезные подозрения. Именно поэтому Корзун не усыновлял всех и даже не брал их под опеку, но лишь устраивал детей в приемные семьи. Однако только он и еще Тотци знали, кто из детей является отпрыском того или иного влиятельного человека. И когда приходило время, он предъявлял наследникам огромных состояний кровь незаконно рожденного ребенка, которая свидетельствовала, что он тоже имеет право на наследство. Впрочем, Корзун не настаивал на суде, а предлагал решить дело миром. Он получает отступные, выдает наследникам координаты ребенка, а там уж они сами решают, что с ним делать. Что называется, в зависимости от своей испорченности. Иногда, однако, наследники требовали гарантий, что их больше не побеспокоят. И тогда... — Что? — спросил Пеллегрини. И тогда, похоже, незаконно рожденный пропадал неизвестно куда. — Вот же сволочь этот Корзун, — сказала Иришка. Пеллегрини согласно кивнул. Волин продолжил свое повествование. Фигуринский дядюшка, кстати сказать, его фамилия Соколовский, понял, что все это не случайные эпизоды. Это вам не мелочь по карманам тырить. Это большой и чрезвычайно выгодный, хоть и очень опасный бизнес. Сам Соколовский, состоявший на службе у Фигурина, был человеком небогатым. Все эти миллионы и миллиарды вскружили ему голову, и он решил не просто убить Корзуна, а отжать его дурно пахнущий бизнес. «Гениально!» — не сдержался Пеллегрини. Однако для этого нужно было понять главное во всей этой истории. Волин сурово поглядел на комиссарию, как будто это именно Пеллегрини решил отжать бизнес у покойного Корзуна. А главное тут — сведения о том, чьи эти дети, кому из сильных мира сего приходятся они наследниками и где они живут. Чтобы завладеть бизнесом, нужно было сначала изъять все эти сведения у Корзуна. А тебе не кажется, что глупо было убивать Корзуна, не вытряхнув из него сначала всю информацию? — спросила Иришка. Ведь после его убийства поиски сведений и самих детей превращались в немыслимую головную боль. Старший следователь кивнул, его это тоже смутило. Но он подумал, что, возможно, Корзун сопротивлялся, и его просто пришлось убить. С одной стороны, это снимало проблему фигуринского наследства. С другой, очень усложняло решение главной задачи. Так или иначе, задание входило в новую, решающую стадию, где первый киллер, которого мы звали черным человеком, только мешал бы. Я решил, что тогда, видимо, его и убил второй киллер, которого я условно назвал бы «Ищейкой», и который, по сути, был интеллектуальным центром этой маленькой команды, посланной Соколовским в Италию. «А как, по-твоему, кто убил Капеллони, Ищейка или Тоци?» — спросил комиссарио. «Ни тот, ни другой», — отвечал Волин. «Я вообще полагаю, что в истории с Капеллони случился какой-то сбой. Ищейке совершенно незачем было убивать будущего депутата. Но и Тоци убивать его тоже было бессмысленно. Зачем убивать Капеллони, если благодаря Марии и Витале они только-только получили его генетический материал? Это могло бы навести полицию на лишние подозрения». «Да», — кивнула Иришка. «Судя по всему, Тоци чрезвычайно опытный мошенник и не работает так топорно. Может быть, с Капеллони на самом деле произошел несчастный случай?» «Однако случай этот поставил под удар все предприятие», — продолжал Волин. Мария Витали заинтересовалась полиция, и барышня могла привести ее к сеньору Тоци, который после смерти Корзуна оказался единоличным бенефициаром всего бизнеса. Из этого легко сделать вывод, что смерть Витали была организована сеньором Тоци и замаскирована под несчастный случай. Вероятно, он бы благополучно спрятал труп, но тут как бог из машины явились мы. Он запаниковал, вылез в окно и сбежал». Старший следователь помолчал, изучая физиономию Матео. Тот, казалось, просто уснул под мерное повествование Волина. Старший следователь улыбнулся и продолжил свой рассказ. И, разумеется, ни русская ищейка, ни команда Пеллегрини не могли просто так отпустить Тоци. Неизвестно, понимал ли тот, что за ним по пятам идет убийца, но он, безусловно, знал, что его преследуют полицейские. И он подался в бега. Конечно, правильнее всего было бы залечь где-нибудь подальше от Рима, но он догадывался, что рано или поздно мы отыщем детей, и он останется ни с чем. И тогда Тоци инстинктивно бросился к своему главному сокровищу — детям. Впрочем, тут есть один нюанс. Как уже говорилось, большинство детей было разбросано по приемным семьям в самых разных странах, и кроме Корзуна об их местонахождении знал только Тоци. Но здесь, в Италии, все-таки было трое детей, чьим непосредственным опекуном являлся Корзун. Вероятно, они, с точки зрения покойного, были самыми многообещающими. «Ты прав, Аресто, прав как никогда!» — воскликнул Пеллегрини. «Тоци решил их увести и спрятать. Потом он либо сбежал бы за границу, либо пересидел бы тревожное время где-нибудь в укромном месте». «Очень может быть», — кивнул Волин. «Но имелась одна серьезная проблема. После того, как мы отправились в погоню за Тоци, он уже не мог пользоваться своей кредиткой, иначе его бы быстро засекли». А чтобы содержать детей, нужны деньги. И нужно в два раза больше денег, чтобы содержать их тайно и, если понадобится, перевозить с места на место. Поэтому Тотси позвонил одному из своих клиентов и потребовал немедленной выплаты отступных. Точнее сказать, клиент этот был настолько высокопоставленным, что Тотси позвонил не ему самому, а его представителю, премьер-министру одной европейской страны. «Черт побери, Аресто! Откуда ты все это знаешь?» — с подозрением спросил Пеллегрини. «Вот это вот про отступные, про премьер-министра, про детей за границей. Откуда?» «Дедукция», — скромно отвечал Волин. «А также здравый смысл, интуиция и никакого мошенства». «Перестань», — сердито сказала Иришка. «Ты именно что мошенничаешь? Никакая дедукция не может дать таких подробностей». Старший следователь улыбнулся. «Ладно, ладно, дело не в дедукции. Просто он успел перекинуться парой слов с Тотси. Я пообещал запереть его в одной камере с Матео», — сказал старший следователь. Это подействовало. Тотси настолько боится нашего томного друга, что не стал запираться и признался во всем. «Вы только посмотрите на него!» — в восторге закричал комиссарио. «Это нас, итальянцев, зовут жуликами. Русские, вот жулики первостатейные, гениальные! Мы рядом с ними просто дети малые!» Волин скромно поклонился. «Мерси за комплимент». «Ладно», — сказала Иришка, — «бог с ним совсем». «Но зачем же Тотси убил воспитательницу, сеньору Ландольфи? Или это тоже была ищейка?» «Нет», — отвечал Волин, — «это была не ищейка, это был Тотси. Правда, как мы и думали, воспитательницу он не убивал. Она не позволила ему увозить детей неизвестно куда посреди ночи, и ему пришлось дать ей тот же нейротоксин, что и детям. Вот только Ландольфи была не молодой уже женщиной с больным сердцем. Сердце не выдержало, и она скончалась». «А охранник?» — спросил Пеллегрини. «Кто и зачем убил охранника?» «Я думала, что его убила ищейка», — сказала Ирина. «Почерк ведь тот же, сломанная рука, внутренности, превращенные в желе». «Я тоже сначала так подумал», — сказал Волин. «Однако меня смутило, что убийца упустил Тотси. Это на него совсем не похоже. А еще меня удивило, что рука у Чезаре была сломана не правая, как у прежних жертв, а левая». «Он, наверное, был левша», — предположил суверинтенденте. Волин покачал головой. Мысли хорошие, но охранник не был левшой. Старший следователь кое-что выяснил на его счет. Чезаре был боксером, причем обычным, правшой. Однако отличительная черта боксеров-любителей состоит в том, что они сначала в качестве разведки обычно пускают в ход левую руку, которая выставлена у них вперед, и только затем могут нанести уже более мощный удар правой. Если, конечно, повезет. «Чезаре явно не повезло», — сказал Пеллегрини. Старший следователь согласился, не повезло. Удар левой рукой был первым и последним, ее сломали на встречном движении. И ему, Волину, пришла в голову странная мысль. А что, если убийца не нападает первым? Что, если он только отвечает на агрессию? — Ну, это бред, — сказала Иришка. — Такой убийца 3 дня не проживет. Не обязательно же нападать в рукопашную, можно просто из пистолета стрельнуть. И тут уж извините, кто первый начал, тот и в дамках. Волин опять кивнул. — Рассуждение совершенно верно, если иметь в виду наемного киллера вроде нашего ищейки. Но что, если убивал не киллер? — Но если это не киллер, тогда зачем он убивал? Искреннее недоумение отразилось на лице Пеллегрини. — Не зачем, а почему, — отвечал Волин. — У меня родилась весьма оригинальная идея. Всякий раз убийца не нападал, а защищался. Именно поэтому всякий раз он ломал атакующую руку и только после этого переходил к нападению. Вообще, это распространенная практика в некоторых боевых искусствах. Боец ждет, пока противник пойдет в атаку и раскроется, и тут же контратакует его, нанося непоправимый ущерб. — Но что должно твориться в голове такого убийцы? — с недоумением спросила Иришка. Волина этот вопрос тоже заинтересовал, и он решил поподробнее изучить личность сеньора Гутузо, про которого к тому моменту все как-то уже подзабыли. Матео, услышав свою фамилию, встрепенулся и жалобно поглядел на Волина. Тот улыбнулся ему успокаивающе и продолжал. Выяснилась очень любопытная вещь. Оказывается, сеньор Гутузо был клиентом психиатрической клиники. Он страдал раздвоением личности, или, как это сейчас называют, диссоциативным расстройством. Всех деталей его расстройства, разумеется, я не знаю, но я имел смелость предположить, что в нем живут 2 человека. Первый, дневной, видный всем, это, собственно, Матео. Человек изнеженный, капризный, робкий, неспособный постоять за себя, несмотря на все свое карате. Вторая персона, так сказать, ночная, скрывающаяся в глубинах подсознания, это своего рода телохранитель. Жесткий, даже жестокий, способный на все, если вдруг первой личности грозит опасность. Обычно он прячется глубоко в подполе сознания, но выходит вперед при первой же опасности. Матео Дневной не способен никому принести вреда. Матео Ночной — воплощение жестокости. Именно Ночной Матео убил Корзуна, черного человека и охранника Чезаре, сломал руку Тотци и пытался убить нас. Всякий раз он выходил на арену, когда ему казалось, что Дневному Матео угрожает опасность. При этом Дневной светлый Матео часто даже не помнил, что было с ним, когда на первый план выходило его второе «я». Именно поэтому я пытался остановить Иришку, когда она захотела напасть на Матео. Именно поэтому до последнего момента не бил Матео, чтобы не давать повода его ночному двойнику проявить свое зверство. — Ну хорошо, — сказал Пеллегрини. — Предположим, ночной Матео убил Корзуна, когда они поссорились. Предположим, дневному Матео угрожал черный человек, ночной Матео убил и его. Но почему он погнался за Тотци, почему убил Чезаре? — А вот это мы сейчас и выясним, — сказал старший следователь и попросил Иришку переводить его слова на итальянский. Так и внул с интересом, глядя на Матео, который по-прежнему сидел на нарах, повесив голову. — Как мне лучше к вам обращаться, сеньор Гутузо или просто Матео? — спросил Волин, глядя на заключенного. Ирина перевела. Матео вздрогнул. — Лучше Матео, — сказал он со страхом. — Гутузо, не надо. Старший следователь заметил, что, видимо, фамилия Гутузо ассоциативно связана у арестанта с ночной темной личностью. Главная же дневная личность склонна отзываться на имя Матео. «Вы помните, как вы убили Паула Корзуна?» — продолжал Волин. Матео весь задрожал и с мольбой поднял на него глаза. «Я не убивал Паула», — сказал он робко. «Я никого не могу убить». Но Волин продолжал допрос. «Может быть, Паула был жесток с ним? Может быть, он его ударил?» «Я не помню», — с сомнением сказал Матео. «Паула разозлился, но я не помню». «Впрочем, нет». В глазах его отразилась какая-то мучительная мысль. Лицо его исказилось. «Конечно, да», — вдруг сказал он внезапно охрипшим голосом. «Паула хотел ударить нас, но Гутузо не позволил. Гутузо — защитник, он охраняет Матео, что бы ни случилось». «Ага», — заметил Волин негромко, — «вот и Гутузо появился на горизонте». «Как-то очень легко он переходит от одной ипостаси к другой», — пробурчал Пеллегрини. «Может, он просто симулянт?» Волин покачал головой. «Это вряд ли. Видимо, переключение между личностями совершается скачком, одномоментно. Арест?» Голос Ирины звучал предупреждающе. «Арест, осторожно!» Волин обернулся. Легко, словно пружина, Матео поднялся с нар и теперь нависал над Волиным, огромный, страшный. Кандалы на руках и ногах, казалось, совершенно ему не мешали. Лицо его неуловимым образом поменялось, в нем жило что-то темное, опасное. «Кто вы такие?» — спросил он хрипло. «Что вам тут надо? Вы пришли за Матео?» «Нет, мы пришли не за Матео», — твердо отвечал Волин. «Мы, как и ты, хотим спасти Матео. Но для этого нам нужно знать, кто и почему его преследовал». Несколько секунд Матео смотрел на него молча, потом сел. «Все преследовали Матео», — сказал он глухо. «Сначала Паула хотел бросить его и размахнулся, чтобы ударить. Я защитил Матео. Потом появился другой человек, вампир. Его звали Влади, как Дракулу». «Видимо, и ты был черный человек», — шепнул Волин Пеллегрини, пока Иришка переводила. Лицо узника сделалось грубым и мрачным, его почти нельзя было узнать. Влади лез к Матео со своей любовью, но он не любил Матео, это был обман. Он хотел ограбить и убить Матео, он искал что-то в его вещах. Волин обменялся с Иришкой быстрыми взглядами. Очевидно, не найдя информации в гаджетах самого Корзуна, шпионы взялись за его любовника. «Влади пришлось убить, иначе бы он убил Матео», — продолжал ночной человек. «Гутузо понял, что придут новые убийцы, и велел Матео бежать прочь. Паула сказал, что если с ним что-то случится, пусть Матео позвонит Тотци. Матео позвонил. Тотци обещал помочь Матео, обещал его спрятать, но он обманул. Гутузо понял, что Тотци хочет заманить Матео в ловушку. Надо было убить Тотци. Пока мы с Матео сидели в кафе, Гутузо придумал, как выследить Тотци. Он купил летающий дрон. Когда Тотци бежал из дома, дрон полетел за ним. Матео сел в машину и запустил дрон. Дрон был снабжен видеокамерой, и Матео мог видеть машину Тотци и направлять дрон за ней по пятам. Когда Тотци ночью стал увозить детей, Гутузо догадался, что он их убил. Он понял, что, убив детей, Тотци убьет и Матео. Надо было действовать быстро, без промедления. Как следовало из дальнейшего рассказа, Гутузо обогнал минивэн с детьми, перегородил дорогу и вступил в разговор с охранником. Охранник показался Гутузо опасным, надо было сразу убить его, но Матео не позволял Гутузо выйти вперед, пока на него не нападут. Однако охранник оказался раздражительным человеком. Удивленный, что Матео не дает ему проехать, он оттолкнул Матео и замахнулся на него. Пришлось его убить. Однако Гутуза понимал, что Тотси не оставит Матео в покое. И потому, когда Тотси бросился бежать, Гутуза последовал за ним. Но Тотси бежал очень быстро. Гутуза не смог его догнать. Тогда он поднял в воздух дрон и отыскал Тотси. Но Тотси почти все время был на людях. Добраться до него стало можно только, когда он отправился в гостиницу «Корона». Гутуза дождался момента, когда Тотси отвлекся и ворвался в номер. Дальнейшее они видели своими глазами. — Хорошо, — кивнул Волин, — очень хорошо. Теперь Гутуза может быть спокоен, с Матео ничего не случится. Гутуза кивнул и прикрыл глаза. Через несколько секунд он уже смотрел на них взглядом робким, ясным взглядом Матео. — Не бойтесь, — улыбнулся ему Иришка. — Мы все тут ваши друзья, вас никто не обидит. — Благодарю, — сказал Матео. Он с недоумением посмотрел на свои скованные руки и спросил, — а это обязательно? — Мы попросим снять с вас наручники, — пообещал Пеллегрини. Волин стукнул в дверь, вошел охранник, и они покинули камеру, оставив Матео один на один с его ночным человеком.